Герои. Вспоминая теперь притязания, я думаю, что будь на моем месте кто-нибудь другой, он мог бы красиво и величественно описать все, что здесь происходило. Но верно и то, что будь это кто другой, кого восхитил бы и вдохновил Планиверсум, история подошла бы к концу уже на этом месте. Вряд ли этот человек пошел бы дальше. А что увидел я? Так суету, беготню, мелочь. Если и происходили какие-то события, насыщавшие все здесь смыслом, то я решал свои вопросы вдали от них. Если уж совсем на чистоту, об этом уровне я так ничего и не понял. Я ощутил волнение, колебания пространства вокруг, увидел, как воздух вздулся, как в нем проявились большие пузыри, и, ударившись о пол, подпрыгнув, они ринулись, будто хищники, в разные стороны, отбрасывая людей, но почему-то не причиняя вреда столам и рельсам. Почувствовал, как стена плотного воздуха ударила в лицо, и тут же меня отшвырнуло, я упал на незнакомого человека. Кто-то другой приземлился уже на меня, пытавшегося встать. Люди торопились подняться и принимались бежать кто куда, забыв о тех, с кем только что сидели рядом, болтали, соприкасались экранами. Не могу сказать, что было страшно. Я побежал вместе со всеми просто потому, что остаться на месте было невозможно. Толпа казалась угрозой серьезнее, чем сам воздушный удар. Да и не было смысла чего-то ждать. Люди вокруг не кричали и даже не говорили. Все были сосредоточены только на том, чтобы скорее выбраться из зала. Человеческие ручейки потянулись в разные стороны. Кто-то бежал в цветник, кто-то в другие боковые двери, но большинство устремилось прямо в сторону черного занавеса. В панике люди падали, спотыкались о рельсы, но тут же поднимались и продолжали бег. Я решил тоже бежать к занавесу. Отчего-то мне казалось, что в этом случае больше шансов на спасение, хотя и не совсем понимал, в чем вообще угроза. Приподнимая занавес, люди ныряли внутрь и бежали дальше. Внутри оказалось темно, вокруг стояло множество ящиков, на полу разветвлялись рельсы, и где-то вдалеке виднелись пустые столы и стулья. Люди в серой форме, как у музыкантов, певших про Вирджинию, но с короткими рукавами и кепками на головах, стояли, удивленно уставившись на бегущих. По всей видимости, они обслуживали свадебный зал, накрывали столы, готовили к выступлению музыкантов, но сами на торжестве не появлялись. Бегущая толпа отвлекала их от работы, и теперь они не знали, что делать. Раздался громкий голос. «Сбор возле центрального лифта! Сбор возле центрального лифта! Поднимайтесь организованно, не мешайте друг другу, здесь безопасное место!» Я смотрелся вокруг, но ничего похожего на лифты не увидел. Маленькие серые дверцы, которые остались позади, вряд ли можно было считать центральными. Скорее всего, они были предназначены для людей в сером. Решил бежать со всеми вместе в надежде, что толпа сама вынесет куда надо. Мне вспомнился первый уровень. Там был точно такой же голос. Он звучал словно внутри меня и был скорее даже не голосом, а мыслью, которая появлялась в голове помимо моей воли. От него нельзя было избавиться, он проникал в самое сознание и звучал оттуда. «Сбор возле центрального лифта. Здесь безопасно». «Стойте, вон же лифты!» — закричал кто-то. В стене действительно были двери, напоминавшие лифт, и какая-то часть толпы тут же бросилась к ним, но людям в серой форме замахали руками. «Это не центральный, вам туда не нужно!» «Так скажите, куда бежать?» Я посмотрел на человека в серой форме и увидел, что у него очень грустные глаза. Мне еще не встречалось столько печали в глазах человека. «У вас что-то случилось?» — не выдержал я. «Бросьте, зачем вам это? Вы даже не знаете мое имя, а?» «И как же ваше имя?» «Семиис», — тихо произнес он. «У вас что-то случилось, Семиис?» — я повторил вопрос. «А чего вы так думаете?» — переспросил человек. «Ваши глаза». «Я должен быть грустным, пока ношу эту форму», — пояснил Семиис. «Так принято. Не будет грустных, не будет и веселых. Но моя смена скоро закончится». Бегущие люди толкали нас, и я понял, что разговора не получится. Да и к чему был этот разговор? Зачем я вообще его начал? Чтобы недоумевать теперь. «Как можно быть таким печальным только от того, что твоя смена?» «Бегите!» — Семиис протянул руку. «Видите? Там винтовая лестница. Вам надо наверх!» Я улыбнулся этому незнакомому человеку, и он исчез из моей жизни, а я исчез из его. На лестнице была такая давка, что даже воспоминания о ней мне до сих пор неприятны. А вот наверху оказалось совсем неплохо. Поднявшись, я попал в гигантский зал с красными кожаными креслами, экранами под потолком и аппаратами, которые разливали горячие напитки. Сразу возле лестницы действительно находился огромный, я бы даже сказал, гигантский лифт с дверьми в несколько раз выше человеческого роста и сверкающими буквами «Лаунж» под самым потолком. Играла спокойная музыка. Люди сидели повсюду в креслах и на полу, неспешно общались и улыбались. Такой разительный контраст с паникой внизу и давкой на длинной лестнице шокировал. Меня поразило, что те, кто сидел ближе к лестнице, встречали всех вновь прибывших и громко обсуждали, смеялись, показывали пальцем. «Вот это да, обоссались ребята! Посмотри-ка на него, ну и лицо! Ну вы даете! Бомбы испугались, будто в первый раз!» Неподалеку от лифта я увидел Керчь. Она сидела на полу, согнувшись, и дрожала, а рядом сидели оба ее жениха. Заметив меня, они замахали руками. «Фиолент, иди к нам!» Я подошел и присел рядом, но не стал ничего говорить. Братья успокаивали Керчь, а она всхлипывала и повторяла одно и то же слово. «Зачем?» «Ну, такая традиция, даже если хочешь мода», — говорил Джа. «Бомба — это неизбежный логический результат жизни нашего уровня. Это финал познания, понимаешь?» «Зачем?» — повторяла Керчь. «Это часть нас», — объяснял Судак. «Все, чем мы живем здесь, чем занимаемся, чем, можно сказать, дышим, это непременно приводит к бомбе. Она и есть второй уровень башни». «Уровень бомба», — вставил Джа. «Да, так и есть», — поддержал Судак. «И потому у нас такое отношение, как к символу, к святыне, если хочешь. Это такой же культ, как песни и застолья. Да как и все здесь. Символический подрыв — это празднество, это событие для всего уровня». Услышав это, Керчь начала улыбаться, а затем хохотать, запрокидывая голову. Как же быстро высохли слезы на ее щеках. Она распрямилась, расслабилась и посматривала теперь надменно на тех, чьи лица еще выражали страх. Я смотрел на нее, на братьев, на беззаботных отдыхающих вокруг и убеждался в том, что все произошедшее и вправду часть программы, мероприятия. Но мне не хотелось. «Свадебная бомба. Неужели в это действительно стоит верить?» «Что за чушь вы говорите?» — спросил я. Все трое обернулись ко мне и очень долго молча смотрели. Мне уже казалось, что они ничего не скажут. Может, так было бы правильней? Мы исчерпали для себя друг друга. Но Джа все-таки прервал молчание. «Ты многого не понимаешь, пережиток», — сказал он медленно. «Но мы так живем здесь. Такая история». «Бомбы не ваше изобретение», — ответил я. «Они есть и ниже. Я попал в полицию, полпос. За одно только упоминание о бомбе. Это были не лучшие впечатления моей жизни. Видели бы вы одного протенита». «Так ты потому к нам приехал такой бессознательный?» — улыбнулся Лысый. «Прости, пережиток, мы против тебя ничего не имели. Ты случайно оказался на верхнем этаже, когда все это было. Вот и все». «Причем здесь вы, ребята? Говорю же, я попал в полицию. Для меня бомба — это вовсе не смешно». «И вправду, причем здесь мы?» — братья переглянулись. «Фиолент, мы согласны с тобой, настоящая бомба — это совсем не смешно. Но видишь ли, мы здесь на втором уровне изобрели устройство влияния, вернее, не совсем изобрели, да и не совсем мы. Все наши новые изобретения просто давно забыты, это остатки со стола военных. Скажем так, восстановили». «Не суть», — перебил я. «И что же, ваше устройство повлияло на то, чтобы меня забрали в полпос?» «Получается так». «Но это побочный эффект. Устройство имитирует взрыв бомбы, но само ею не является. Оно создает колебания воздуха, но не причиняет вреда, не ранит, не разрушает, всего лишь работает с воздухом. По сути, это баловство. Мы любим забавляться». «Выходит, вы забавляетесь и на нижнем уровне», — удивился я. «Вам не хватает своего?» «Мы просто пугаем», — ответил Судак. «Устройство работает дистанционно. Мы можем проводить такие штуки, даже не проникая вниз. Мы не любим их, чего скрывать, но взрывать настоящие бомбы там глупо, ведь мы живем над ними. Башня — наш общий дом». «А так бы взорвали?» — спросил я. «Мы бы, конечно, нет», — отозвался Джа. «Видишь ли, мы заговорщики. Это не только потому, что много говорим и заговариваем зубы». Он улыбнулся. «Но еще из-за наших маленьких шалостей, из-за знаний, которые черпаем из собранных нами книг. Это жизнь, которую мы примерили на себя и с удовлетворением поняли. Она нам подходит. Но знаешь, такая история», — он замялся. «На уровне бродят разные идеи, а как мы уже сказали, так или иначе, все они приводят к бомбе. То, что ты видел здесь, — милая свадебная традиция». «Конечно, это не было взрывом, и никто не ставил своей задачей чьи-то страдания. Мы лишь утверждаем себя. Символический взрыв, он как автограф уровня. Фирменный стиль, почерк». Но разных людей приводит на наш уровень разная логика, да и в головах вышедших в мир уже в башне разные истинные ценности. Но если человек тренирует мышление и расширяет познание, он непременно приходит к бомбе, а потому здесь есть не только устройство влияния, но и настоящие бомбы, способные устроить настоящий взрыв. И они не всегда в руках тех, кто выражает мнение большинства. Неужели находятся те, кто хочет взорвать собственный уровень? Хоть и редко, но такие встречаются. Но в основном объектом потенциального взрыва рассматривают то, что выше. Третий уровень? Да. Выходит, кто-то берет с собой бомбу и едет взрывать то, о чем ничего не знает? Спросил я. В такое сложно поверить. Мы для того и взрываем, чтобы узнать, невозмутимо ответил Судак. Вы? Переспросил я. Вы говорите о себе? Да, кивнул Судак. Мы регулярно поднимаемся на третий уровень. Что же вы не сказали? Ахнул я. Ведь это же это... Я не мог подобрать слов. Эти люди поднимаются на уровень выше, не уничтожая ламп, и свободно возвращаются обратно. То есть осуществляют самое невероятное, что только можно осуществить в башне, бросают ей вызов, идут наперекор ее основному закону. И эти люди сидели передо мной. Они наговорили столько всякой ерунды, но ни разу не упомянули главного. Было отчего потерять дар речи. «Есть секретные лифты», — продолжил Судак, — «которые ведут отсюда наверх. Мы обнаружили информацию о них в книгах». «Этот один из них?» — спросил я, показывая на гигантские двери. «Конечно нет!» — рассмеялся Лысый. «Это внутренний лифт, и, по-моему, он вообще не работает. Такие ставят для красоты. Я же говорю о законсервированных лифтах первых строителей. Они опасны, но любопытство сильнее». «Так вы бываете наверху? И что же там?» У меня явно не хватало терпения. «В том-то и дело, что мы не знаем», — с досадой ответил Судак. «Когда оказываешься там, наверху, открываются двери, и ты попадаешь в пустое темное пространство. Там вообще ничего нет. Представляешь? Со всех сторон только толстые стены. Полная, абсолютная изоляция». Стройка закончилась, и в лифтах отпала необходимость. На третьем уровне их заблокировали и, видимо, забыли о них, — добавил Джа. «Мы устраиваем там настоящие взрывы, чтобы разрушить стены, но все тщетно, эти стены, кажется, выдержат все. Иногда используем устройство влияния, чтобы дать о себе знать тем, кто там за стенами. Но никто не знает, каков результат, влияет ли это устройство там. Все глухо. Наши радикалы считают, что все, что находится выше второго уровня, бессмысленно и не нужно, и его следует не познавать, а уничтожать». Они добираются на платформах до потолка и прикрепляют к нему бомбы на липучках. Но, по-моему, все это просто смешно. Такие взрывы башни, как чих. «Мне говорили, что все радикалы на Майндамне», — сказал я. «Майндамн — это трава под солнцем», — многозначительно сказал Джа. «А мы — дичка, сухой куст, если тебе так понятнее». «Бомба настоящая!» — закричал кто-то у лифта. «Слышите? Бомба настоящая!» «Присядь уже, расслабься!» Над залом пронесся свист, но к кричащему голосу присоединился еще один, затем еще и еще. Я увидел людей в серой форме, такой же, как у семьи Иза. Все они прибежали с нижнего этажа и теперь выглядели не только грустными, но еще и сильно напуганными. «Вам сюда нельзя, Серьё!» — презрительно закричал Судак. «Соблюдайте правила, не портите празднество!» Сразу несколько человек в сером подбежали к нему. Я думал, что они примутся выяснять отношения и приготовился к худшему. Но серые словно не слышали замечания Судака. «Вы разве не заметили, какой это был странный взрыв?» «Это было устройство влияния. Все обговорено и включено в наш свадебный пакет», — спокойно отвечал Джа, но эти люди не слушали его. «Там уже не первый взрыв!» — шипели они. «На платформу проникли герои! Послушайте же!» Все вокруг пришло в движение. Люди вскакивали со своих кресел, со всех сторон послышались крики. «На платформе герои! Слышите? На платформе герои!» «Что делать?» «Но это же был наш взрыв», — отчаянно говорил Судак. «Но по этим парням тоже было видно. Они не на шутку напуганы». «Первый был наш, но под шумок в зал торжеств, откуда все убегали, проникли герои, и они совершили уже настоящий подрыв». «Но это невозможно!» — Джа побледнел. «Надо спасаться!» — кричали вокруг. Я услышал, как где-то вдали раздались громкие хлопки и сразу же после — истошные крики. Становилось по-настоящему страшно. Братья Саки, не сговариваясь, рванули в разные стороны, ничего не сказав ни мне, ни Керчи. Я схватил ее за руку и твердо сказал. «Не паникуй, все будет хорошо, мы что-нибудь придумаем». Но девушка резко дернулась, высвободив руку, и злобно посмотрела на меня. «Ты думаешь, я из-за этого перестану быть с ними?» — спросила она. «Это глупо, Керч», — начал я, но понял. «Бесполезно». Девушка отвернулась от меня и побежала. Я остался один посреди жителей второго уровня, паникующих, кричащих и не понимающих, что делать, куда бежать и как спасаться. Теперь они выглядели жалко, но я совсем не злорадствовал. «Чего они хотят?» — услышал я чей-то разговор. «Они хотят всех нас взорвать, чтобы вокзал отвалился от купола и рухнул вниз. Тогда мы все погибнем, а герои снова получат весь уровень, как при первых строителях башни». Я не отдавал себе отчет в том, что делаю, но почему-то решил бежать вниз. Социальных лифтов здесь не было, и я понимал, что оказался в западне. Укрываться в каморках, лифтах или залах здесь было бессмысленно. Необходимо было выбираться из вокзала, бежать к выходу, туда, где стыкуются платформы и откуда прибыли герои. Нужно было выяснить их истинные мотивы или договориться, в конце концов. Я не был в конфликте с ними, но станут ли они разбираться? Сбежав вниз по винтовой лестнице, я рванул к черному занавесу. Навстречу бежали люди, и все громче и ближе раздавались хлопки. И когда нырнул под занавес, я впервые увидел их. Героев! Они шли неторопливо, держа в руках длинные стволы, как у Коктебеля из старой башни, которым он до последнего отстреливался от зомби. Я не увидел погибших. Герои стреляли в воздух, сея панику среди тех, кто убегал. Они были в синих комбинезонах и футболках, таких же синих, помятых и грязных, давно не стиранных, а то и вовсе не знавших стирки. У всех были редкие усики, которые смотрелись бы смешно на их почти что детских лицах, если бы не страшное оружие в руках. Я понимал, что принимать решение нужно немедленно, и каждый из них могло быть спасительным или роковым. Идти на прорыв, рискуя быть подстреленным, бежать назад или заговорить с захватчиками. Они приближались и уже, казалось, заметили меня, но в тот момент, когда я наконец решил, что буду делать, произошло невероятное. Меня схватили за горло и принялись душить. Нападавший возник буквально из ниоткуда, даже не сбоку, не сзади, а буквально из воздуха. Его появление было настолько стремительным, что я даже не сразу смог понять, что происходит и кто передо мной. Я думал, это кто-то из героев, и принялся соображать, как вырваться из цепких рук, но только в этот миг понял, кто на меня напал. Уму непостижимо, как этот человек мог оказаться здесь, под куполом второго уровня, но он был и становилось совершенно очевидно. Он все-таки желал мне зла. Это был Кучерявый. «Отдай лампу! Слышишь? Не захотел по-хорошему!» — ревел он. Я только хрипел в ответ и еще сильнее сжимал чехол с лампой в руках. «Не захотел договориться? Тогда я ее просто отберу!» Мне не вспомнить теперь, каким чудом я сумел вырваться. Кто-то отвлек Кучерявого, толкнул, и он ослабил хватку. Говорить с ним было больше не о чем. Я понимал только одно — нужно срочно спасаться. Но как это сделать, если кругом хаос? Я не знал еще, какие испытания ожидали меня впереди, но то, что происходило в вокзале, казалось ужасным. Мне хотелось бежать и кричать, закрыв глаза от ужаса, бежать непонятно куда, лишь бы только не оставаться на месте. Я не подписывался на такое, принимая приглашение башни. Я не хотел ни с кем враждовать, ни от кого спасаться, не хотел убегать, бояться. Зачем я здесь? Зачем все это происходит? Нырнул под черный занавес и побежал туда, где темно, оставив позади винтовую лестницу на верхний этаж. Я опрокидывал предметы, толкал и сбивал с ног людей, но в какой-то момент понял, что вокруг меня нет никого. Обернулся назад и не обнаружил погони. Где-то вдали раздавались крики и выстрелы, а я стоял в тишине. Но она пугала не меньше. Помня о способности Кучерявого объявиться в самый неожиданный момент, я не позволял себе расслабиться. Из последних сил пытался не захлебнуться набегающими волнами паники, не потерять рассудок. Весь опыт прошлой жизни ничего не мог подсказать мне, он был попросту бесполезен. Мне не на что было надеяться, кроме своей интуиции. И кроме случайности, только она могла мне помочь. Если сумею выбраться, — думал я, — это будет второе рождение, новая жизнь. Когда глаза привыкли к темноте, я увидел впереди несколько коридоров. Никаких опознавательных знаков не было, а внешне коридоры не различались. Выбор каждого из них был риском, но в тот момент им было бы любое мое действие. А уж бездействие или возвращение обратно стали бы верной гарантией того, что мое путешествие в башне закончится прежде, чем я в чем-то разберусь. Я не стал выбирать и просто пошел к тому коридору, который был ближе, и тут же увидел лифт. Его двери распахнулись, и поскольку ниши для лампы нигде не было, я подумал, что они отреагировали на мое появление. Такая приветливость лифта и обрадовала, и насторожила. Стоило скорее сматываться, пока не объявились новые посетители, перед которыми он также распахнется. Но я совершенно не понимал, как запустить лифт. Здесь совсем не было кнопок, зато стояло несколько мягких кресел со жгутами, по всей видимости, как и в социальном лифте, в этом нужно было закрепиться. В одном из кресел, дальнем от меня, полу лежала девушка. Она была укрыта белой накидкой, и я видел только черные волосы и руки, лежавшие вдоль тела. «Простите», — негромко сказал я, — «помогите, мне грозит опасность, мне нужно скорее вознестись». «Как запустить этот лифт?» Я беспомощно поднял руку, демонстрируя чехол с лампой. Похоже, в нем была моя последняя надежда. Но девушка даже не шевельнулась. Видимо, она спала. Наверное, я бы принялся будить ее, но двери лифта распахнулись, и как не стыдно в таком признаваться, я едва не погиб от страха. Решил, что это конец. Прятаться было негде, кабина лифта, принятая мною за спасение, оказалась западней. В лифт вошли двое людей в облегающих одеждах, похожих на костюмы ныряльщиков, и больших резиновых перчатках с длинным изящным оружием в руках и непонятно зачем прикрепленными к их головам фонарями, непрерывно менявшими цвет. Это светопредставление мешало разглядеть их лица. Больше того, даже просто смотреть в их сторону было сложно, глаза тут же начинали болеть. Они непрерывно переговаривались, и я понял, что их много, в коридоре расположился целый отряд. «Пора было сдаваться», — понял я. «Вот только кому?» Я видел их впервые, это определенно были не герои, а на простых жителей фабрики кухни они походили меньше всего. Что они делали здесь? За кого были? Против кого? Не сойти бы с ума, пытаясь все это понять. «Меня преследуют», — я заговорил первым, без предисловий. «Мне срочно нужно скрыться, иначе конец. Не знаю, что здесь происходит, но я не...» Один из вошедших поднял вверх руку с гладким стволом и нажал на кнопку. Раздался мощный электрический разряд, оружие в его руках засверкало, и я невольно отшатнулся. Дотронься он этим грозным предметом до меня, мое тело бы уже валялось на полу. «Вам нельзя здесь находиться. Это не социальный лифт, он для внутреннего пользования. Покиньте его!» — раздался ровный металлический голос, и я так и не понял, кто из двоих произнес эти слова. «Ну поймите же!» — воскликнул я. «Мне показалось, что это простой лифт между этажами. Да куда бы! Я просто прокачусь на нем, это спасет мне жизнь, мне нужно!» «Выходите, или мы применим силу!» — ответил голос. «Он скоро появится здесь, и тогда мне крышка!» Я представил, как Кучерявый уже подбирается к лифту, и меня охватило отчаяние. «Помогите мне! Кто вы? Полиция Позитива?» «Мы похожи на позитивных?» — спросил все тот же ровный голос. Очередная вспышка яркого света ослепила меня, заставив зажмуриться. И в этот момент раздался другой голос, услышать который здесь я никак не ожидал. Он прозвучал строго и даже агрессивно. Так, как не звучал прежде, в другой, забытой почти жизни, но я не мог не узнать его. Это был голос Фе. «Занимайтесь своим делом», — сказала она. Я медленно открыл глаза, боясь, что не увижу ее, что этот голос — очередная игра башни, галлюцинация. Но нет, Феодосия была реальна. Стояла передо мной, а позади нее пустое кресло со скомканной белой накидкой. Сверкнув своими фонарями, люди в странных костюмах развернулись и вышли из лифта, даже не став разговаривать с Фе. «С чего бы ей так командовать?» — поразился я. «Почему они вообще ее послушали?» Фея не бросилась в мои объятия, не поцеловала меня, она даже не произнесла «привет». Только слегка улыбнулась, еле заметно, краешками губ. Я молчал и только тяжело дышал. «Конечно, мне бы самому хотелось спасти ее, ведь это же я мужчина, я должен спасать!» Но и самому быть спасенным оказалось весьма неплохо. «Крепись», — сказала она. «Я стараюсь, если честно». «Нет, ты не понял», — прервала Феодосия. «Тебе нужно закрепиться в кресле. Чем скорее это сделаешь, тем лучше». Она достала свою лампу и подошла к стене. Я услышал какой-то щелчок, но так и не понял, что сделала девушка, поскольку, опустив кресло в горизонтальное положение, обматывался жгутами. Хотел ей рассказать, что случилось, но, кажется, она все знала. «Кучерявый прибыл на платформе вместе с тобой и твоими дружками. Он выследил вас», — сказала фея. Я не уставал поражаться переменам, которые произошли с девушкой. Где она научилась так говорить? Где она вообще была, пока я исследовал притязание? «Они не дружки мне», — вяло возразил я. «Особенно после...» «Это не важно. Плохо то, что кучерявый на хвосте. Его не должно было быть здесь. Нужно скорее возноситься». Она разместилась в своем кресле и принялась обматываться. «Накройся и прикрой глаза», — сказала фея. «Они сказали, этот лифт не социальный. Зачем тогда здесь закрепляться?» — спросил я. «Да и куда мы направляемся?» «Послушай, Фиолент», — резко ответила девушка. «Я рада, что мы наконец свиделись, но обстоятельства могли быть и получше. Ты хочешь с ними снова встретиться?» Я даже не понял, с кем, с ними, с ныряльщиками ли, с героями или вообще со всеми, кто остался по ту сторону дверей. Но это не имело значения. Мне не хотелось встречаться ни с кем больше, ведь со своим главным человеком я встретился. «Нет», — прошептал я. «Тогда не болтай», — сказала Феодосия, и лифт пришел в движение, как будто только и ждал, когда же мы закончим разговор.